Моя песня. Сокрыт в душе бесценный клад любви моей. Он щедро светил. Эй, Джан, безмерно я богат. Как совладать с богатством этим? О, дарование, ты не дар, что выгодаешь и зароешь. Ты разоренье, ты угар, ты расточение сокровищ. Что делать? Мне неведом страх пред вором, злом и крайним крахом. Но мысль утратить дар утрат меня терзает темным страхом. Я так рожден, я так богат, я все дарю, я всем прощаю. И все же людям и богам лишь их подарок возвращаю.